Глава 24. Финал и явление палача Российской империи. Покажись, алая дрянь. Постулат Рианорского берсерка. Плащ алой молнии Рианора. Эфир пронизывал и напитывал все. Красная субстанция и алая яростная молния, бушующим и неудержимым потоком, хлынули по жилам. В мгновение ока ярко-бордовая защитная аура цвета запекшейся плоти окутала каждый сантиметр столь драгоценного рианорского тела. Пальцы моментально оказались на рукоятях джадов, а по лезвиям клинков тотчас заплясала смешанная суть двух энергий любого столпа империи. Поступь Хаосита сработала в тот самый момент, когда парные кристалли и клинки уникума должны уже были коснуться моей защиты, и по расчетам Юстана, как минимум, обязывали снести мне часть черепа. Однако в ту же секунду джады в выверенной манере заблокировали град стремительных выпадов, и уже спустя мгновение после начала боя сталь вгрызалась во враждебную сталь. Магия пыталась уничтожить магию, а сила духа стремилась истребить силу духа. Каждая атака, каждый выпад, каждый удар меча и кристальной магии уникума походили на выстрелы из тяжелого мировинского огнестрела, либо на полноценные залпы из корабельных пушек. Плащ и защитную силу духа приходилось обновлять на постоянной основе. Как бы то ни было, но, видимо, кто-то знатно успел над ним поработать. Мой же ливерный друг в данный момент походил на небольшую миниатюрную непоколебимую кристальную крепость. Темно-синий кристалл на теле пруса каждую секунду просто запредельной скоростью и неимоверной силой поглощал не только магию и силу духа своего хозяина, тот даже успевал пожирать блики зимнего солнца вены. Разумеется, после пары минут такого катастрофического расходования и растраты собственного резерва любой одаренный свалился бы с ног с жутким истощением и внутренними травмами. Ведь нельзя пропустить через себя больше, чем может позволить твое тело и каналы. Однако, как мне кажется, в нынешних реалиях этому кухаркину сыну все будет нипочем. С самого начала схватки Юстан Насо показывает подавляющую магическую мощь! Что за схватка? Кровавому Лазарю приходится обороняться и скупо контратаковать! Суть силы любого чародея всегда крылась в магических каналах и потоках. С самого пробуждения любого одаренного резерв остается одного размера. Он непоколебим. Его невозможно увеличить. Такие методы были неизвестны даже Рианору. Резерв можно лишь закалить и усилить, благодаря мастерству и искусности. Но вот что касается каналов и потоков, с каждым прорывом в ранге они увеличиваются и расширяются. И чем больше маг может пропустить через себя магической силы, тем могущественнее будут его заклинания. Именно во всех этих бесчисленных факторах и заключается сила любого одаренного. И воспользовавшись такой низменной тактикой, колбасник навредил лишь сам себе. Идиот. Возможно, с любым другим такая стратегия сработала бы. Вот только жаль, что сегодня его противник я. Ведь у людей и рианорцев совершенно разные понятия по использованию магии. И это я еще не говорю о носителях высшей речи. С каждой пройденной секундой духовная аура пруса продолжала распаляться и лишь сильнее насыщаться пурпурной яркостью. Любой удар Насо сопровождался трескучим звуком ломающихся кристаллов. Вокруг тела уникума медленно и верно стали образовываться десятки бритвенно-острых обломков. И при любой его атаке приходилось защищаться не только от мечей, но и от вездесущих кусков кристалла, что с неутаенной силой преследовали меня по всей арене. Наряду с происходящим парень успевал мастерски разрывать дистанцию и параллельно с этим атаковать меня тончайшими хрустальными пиками. В общем и целом, благодаря своей литой стихии, колбаснику были доступны частичные заклинания Земли. Правда, лишь на основе все тех же кристаллов. Стоит отметить, что и его техника фехтования была весьма сносной. «Вы это видите? Видите? Что творится на арене? Где еще вы сможете лицезреть нечто подобное? Оба претендента сражаются на равных!» Как бы то ни было, но арсенал заклинаний Юстана был более чем велик. Меньше чем за минуту парень успел исполнить пяток видов заклинаний различной магии. От точечных землетрясений до постоянной бомбардировки. И с каждой секундой число обломков и осколков лишь продолжало расти, и рассыпалась по всей арене. Колизей и защитный купол с каждым мгновением сотрясались от непрерывных столкновений двух противоборствующих стихий. Молния и кристалл сошлись в непримиримой схватке. Лют на трибунах неустанно голосил во весь опор и до разрыва глоток. Речь ведущего мага была неустанна и лишь распалялась на каждом вдохе и выдохе. К тому же после сражения с Ваймином это была та самая схватка, которая была мне необходима. Кровь кипела, и в любой момент готова была выплеснуться наружу. Доза адреналина в жилах лишь продолжала расти, а улыбка в данный момент походила на звериный оскал. Сила, скорость, мощь, проекция магии. Сейчас все было на запредельном для человеческого глаза уровне. В глубине души я даже был рад тому, что Юстан воспользовался столь низменным методом. Ведь без этого я не получил бы порцию столь будоражащего душу смертельного удовольствия. Лишь только с шепотом смерти за спиной можно ощутить аромат битвы и опробовать на вкус сладкий привкус сражения и крови. «Где все твое бахвальство, смерть?» Радостно оскалился Насу, выводя меня из состояния блаженства. Аура Пруса вновь вспыхнула едким пурпурным светом, и его напор продолжил увеличиваться. «Где твой острый язык?» «Покажи мне все, что у тебя есть!» Осклабился довольно я, безумно расхохотавшись. Разряд яростной молнии напрочь уничтожил устремившихся ко мне с десяток метровых осколков. Лишь пара из них смогла пройти сквозь дрогнувший от напора плащ. Уклоняться пришлось круговым движением, и проскользнувшие внутрь куски кристалла лишь частично рассекли бедро и плечо. «Или это все, на что способен Архимаг? Пустить пару капель крови? Ты ведь не забыл, что прямо сейчас сражаешься с магистром? Вперед, малыш Юстан!» Вновь расхохотался я под неистовые крики трибун и, искривив губы в насмешливой улыбке, тихо добавил: «Покажи мне всю мощь экспатической медицины!» «Вот она, первая кровь! Кровавый Лазарь получил ранение первым! Так что же будет дальше?» «Клянусь богом, сегодня ты сдохнешь!» процедил Злоуникум. «И мне плевать, каким образом я заполучу победу!» «Так вперед! Вот он я! Перед тобой! Убей меня, мой ливерный друг! Если хватит сил! Иначе, если начну атаковать я, то без промедлений перережу тебе глотку!» «Постулат Рианорского берсерка!» Взгляд на Асу после моих слов изменился до неузнаваемости, а ненависть из него выплескивалась подобно лаве извергающегося вулкана. «В таком случае сдохни!» Свирепо прорычал он, рывком уходя на более дальнюю дистанцию, и, скрестив мечи, расплылся в злорадной ухмылке. «Попробуй защититься! Отправляйся в ад!» Поверхность под ногами вновь пришла в движение, а несколько десятков кристальных пик атаковали меня из-под земли. Под напором силы Юстана по всей арене воздух стали подниматься десятки, а после и сотни осколков и кусков различных кристаллов, которых образовалось огромное количество. И подобно нескончаемой бушующей снежной лавине, все это бесчисленное войско с невероятной скоростью стремилось в мою сторону. «Что за безумие творится на арене? Что за невероятная битва? Неужели это кульминация?» «Да будет так!» Слабая и одухотворённая улыбка все так же продолжала блуждать на моем лице. В один из моментов мне даже показалось, что во множестве осколков я увидел знакомый женский силуэт, который восседал на троне из-за непроглядного мрака, а также отчетливо успел рассмотреть ее довольство на лице и азартный взгляд. «Во имя бездны, и лишь для нее», — тихо пробормотал я, стоя на месте и закрывая глаза, между делом загоняя джады обратно в ножны. Пока мощь алой молнии продолжала стремительно расти внутри тела, вместилище в груди работало в постоянном синтезе с духом и магией, а разряды трескучей силы стали яростно ударять по защитному барьеру Колизея. «Я благодарен тебе, мать, за эту жизнь». Рианорец не полагается на глаза, для этого у него есть нечто иное. «Цепная молния Рианора. Сноп игл кровавой молнии Рианора». Цепная сеть образовала в радиусе 3 метров от меня непроницаемую завесу. Следом все пространство заволокло алой дымкой. На глазах у всей арены вокруг меня стали образовываться вначале десятки, после сотни и тысячи кровавых игл. Кристальная лавина уже была у самой грани, и в этот же самый момент, не размыкая глаз, тело со стремительной скоростью двинулось вокруг своей оси. Пальцы же, подобно лучам света, начали вершить свое правосудие над заклинанием Юстана. «Единицы, десятки, сотни, а затем и тысячи». Даже не размыкая глаз, прекрасно ощущал все вокруг. Видел тысячи ярчайших всполохов сквозь прикрытые веки. Каждая игла, каждый осколок, каждый стремительный лепесток силы встретился со своим противником. Армия выступила против армии. Несколько секунд спустя все затихло. Трескучий звук игл, звон бьющихся обломков кристалла, даже арена затихла. Но затихла она для того, чтобы разразиться просто оглушительным ревом людской массы. «Да, да, да! Это то самое сражение!» Наконец-то, раскрыв глаза, я увидел то, что и рассчитывал лицезреть. Вокруг распростерлись горы кристальной пыли. Это все, что осталось от смертельного воинства Насоу. «Вы это видели? Вы видели? Кровавый Лазарь свел на нет безумную атаку претендентов Прусской империи! Что за чудеса?» «Ты связался не с тем человеком, малыш Юстана». Насмешливо оскалился я, делая медленные шаги ему навстречу, именуя кристальные барханы, а под ногами протяжно заскрипела пыль. «Надеюсь, это не все, что ты для меня приготовил? Или же все? Давай же, кристаллиец!» Вновь рассмеялся я, призывающе махнув руками. «Поднимай свою дрянь в воздух, не разочаруй меня! Битва только-только стала приносить мне удовольствие!» «Своим поступком ты лишь облегчил мне задачу!» Яростно усмехнулся он и дважды щелкнул своими клинками друг об друга. В тот же миг весь кристальный песок стал медленно приходить в движение прямо у меня под ногами. Вот только все игры рано или поздно должны заканчиваться. Моя рука охватила пустое пространство, и я ощутил знакомую трескучую незыблемую ярость в пальцах. «Покажись, алая дрянь!» И подобно Насу дважды приложился громовым копьем, правда, лишь по поверхности арены. «Вихарь!» Волна рассекающей мощи со световой скоростью прошлась по вздымающейся кристальной пыли, и, выйдя из-под контроля своего хозяина, та вновь осела на ристалище арены. «Это... все?» — осклабился радостно я, видя замешательство на лице колбасника. «Попробуй еще раз, вдруг получится». Гримаса злобы и ненависти исказила бледнеющее на глазах лицо столпа. Его контроль над собственной силой стал медленно ослабевать. Ублюдок даже дышать стал гораздо тяжелее. Похоже, кто-то перенапрягся. «Бездна, только не говори, что он уже на пределе». «Нет, нет, нет. Неужели я его переоценил?» «Ты выродок. Неизвестная тварь, что свалилась на нашу голову, не пойми откуда!» Холодно процедил парень, в очередной раз пытаясь повторить свой фокус. Но сила техники Ар-Ир вновь свела на нет все его тщетные потуги. «Мой ливерный друг!» Деланно приподняв брови, тихо бронил я, негодующе постукивая копьем глефы по камню арены и продолжая идти в сторону Юстана. «Только не говори, что заемная сила стала медленно покидать твои жилы. Не огорчай меня, ты ведь не настолько жалок!» И рассекающим движением призванного орудия в ленивой манере послал в сторону уникума вал продвинутой техники дома Ар-Ир. «Вихревая гильотина!» В последний миг столб успел выставить перед собой несколько кристальных щитов, однако техника моя попросту смела их, даже не заметив, и волна вихревой гильотины пришлась прямо на грудь колбасника. Но на мое удивление, после пары мгновений борьбы, тот ценой уничтожения своих клинков смог ускользнуть от выпада в сторону и перегруппироваться. Вот только кто ж ему позволит? «Пиршество алой молнии Реанора!» Не успел Насу ускользнуть в сторону, как спикировавшие один за другим разряды с яростной силой стали бомбардировать его миниатюрную крепость. И вот, впервые за все время нашей схватки, я услышал болезненный хрип, сорвавшийся с губ пруса. Под негодование толпы тот отлетел прямо к краю арены и со всего маху врезался в бетонное ограждение Колизея, проделав в нем воронку. Его непоколебимая броня стала медленно разрушаться на глазах. Почти сразу Юстан вывалил свое тело из образовавшейся дыры. На подкашивающихся ногах он приземлился на колени и уперся руками в камень. «Клянусь катаклизмом!» — заорала вдруг он, извергая кровь из глотки и глядя на меня снизу вверх безумным взором. «Даже если я умру сегодня, то заберу тебя с собой в могилу!» «Вставай, малыш Юстан! Не зли меня!» — разочарованно процедил я и в провокационной манере указал копьем на лужу его деда. «Неужели это все? Все, на что способен гордый дом Насу? Это все, чему тебя научили? Вставай, отребье! Развлеки меня еще немного!» «Ты труп, черни!» — прокряхтел столб и, несмотря на подкашивающиеся ноги, стал медленно подниматься во весь рост. «Труп, слышишь? Я уничтожу тебя!» В мгновение ока сила парня вновь вспыхнула с неудержимым могуществом. Аура и магический резерв скакнули к своему пределу, и тело колбасника начало медленно превращаться в кристалл. С каждой секундой его мощь лишь продолжала расти. «Сдохни!» Вдох спустя все озарили свет и аура, что стали проецироваться из тела Юстана в скачкообразной форме и со стремительной скоростью преобразовываться в кристаллы. Вначале их жертвой стала вся арена из ограждения, а после и само пространство. Лишь купол Колизея защищал публику от самоубийственной атаки Насоу. «Что это? Неужели наш финал подходит к концу? И вскоре мы узнаем того, кто впишет свое имя в историю!» Уже полностью охрипшим голосом надрывался ведущий маг. Публика же лишь затаив дыхание наблюдала за разрушительным заклинанием. «Вот как значит», — тихо отозвался я, с равнодушием наблюдая за пространством, которое быстро стало превращаться в кристаллы. «Увы, мой ливерный друг, но сдохнуть можешь только ты и лишь от моих рук». Прикрыв на мгновение веки, я вновь обратился к глубинам сознания и, найдя все необходимое, просто выпустил на волю дремавшую силу, потому как кристальное пространство уже было на расстоянии вытянутой руки и грозилось уничтожить меня в любой миг. Как жаль, что данную магию в нынешнем положении я попросту не научился сдерживать до конца. Неистовое истребление кровавой молнии Реанора. Крошечный ярко-алый сгусток, что образовался глубоко внутри груди, всего за один выдох покинул пределы моего тела. В следующий миг ослепительная пульсирующая вспышка, подобно кристаллам Юстана, заполонила всю арену. Оглушительный пронзительный грохот, утробный звон битого кристалла и осыпающаяся лавина пыли. Все эти звуки донеслись до моих ушей моментально, а стоило разлепить веки, как на глазах кристальное пространство стало медленно преображаться в горы сверкающего песка, и пока я делал шаги по направлению к Юстану, образовалась мертвая тишина. Лишь темно-синяя пыль неспешно оседала наземь, подобно снегу. Дойдя до подрагивающего, еле стоящего на ногах Насу, я древком оружия в ленивой манере опрокинул его на спину и, как бы невзначай мимо проходя, наступил тому на руку. Он попытался призвать в очередной раз свой клинок, но удар копья лишил того и оружия, и собственной кисти. И вот уже во второй раз за время нашей битвы я услышал душераздирающий вопль. Сейчас парень был лишь тенью себя прежнего. От архимага и сканателя более не осталось ничего. Ныне он напоминал лишь частично человека, ведь половина его тела уже состояла из темно-синего кристалла. «Ты все равно сдохнешь», — гоготнул он, выплевывая из себя частицы осколков перемешку с кровью. «И твоя империя падет». «Плевать я хотел на ваши заговоры. Скажу тебе по секрету, любое кровопролитие для меня в радость. Поэтому уничтожу и растопчу любого». С брезгливым видом, глядя на него сверху вниз, вкрадчиво изрек я. «Теперь-то ты понимаешь, что ждет тех, кто надумал встать у меня на пути? И какова цена расплаты?» Затем безжалостно и как можно медленнее провел от плеча до ребер по телу уникума кончиком копья Глефы. Все мои действия сопровождались утробным криком и неистовыми муками. За заемную силу. Честно признаться, я возлагал на тебя большие надежды. Но ты меня огорчил. Ты, тварь, ты будешь гореть в аду. В полупредовом состоянии хрипел Юстан. Убей меня, и я дождусь тебя в преисподней. Смерть от магии. Вихари. Техника дома Арьер отсекла тому обе ноги по колено, и очередная порция ужасающего крика вновь оглушила всю арену. «Смерть от оружия!» — продолжил шептать я, подобно ядовитому змею. Лезвие копья напрочь отсекло тому обе руки по плечи. «Смерть от дробления костей!» Без какой-либо жалости под все те же душераздирающие крики моя нога неспешно раздробила ему часть торса и ребер, и из тела парня стали медленно сочиться остатки крови. «Смерть есть смерть, как ты ее ни крути!» «Ты, тварь, убей меня! Ты, тварь, убей меня!» Словно мантру, хрипя от боли и мук, продолжал повторять Насу, не сводя с меня ненавистного взора. «Признаюсь тебе, не кривя душой, ты был никчемным противником. А вот за Прасковью спасибо, она станет славной женой». И в последний раз, посмотрев в глаза Юстана, я перевел свой взор на ложе его дома и встретился взглядом с одним стариком. «Правда, забыл тебе сказать, что я еще и жуткий лицемер. Для своих врагов всегда выбираю самую мучительную смерть. В твоем же случае — казни. Арекаты Латиус Норам Эсфер». И не разрывая зрительного контакта с Альбрехтом, моя стопа медленно надавила на голову уникума. Стоило приложить небольшое усилие, и под ботинком раздался громкий хруст костей, и череп некогда гордого столпа Прусской империи превратился в кровавые ошметки. Капли крови брызнули с такой силой, что обогрели алой жидкостью не только часть одежды, но оказались даже на моем лице. «Как и обещал мой ливерный друг», — тихо произнес я, все так же продолжая играть в гляделки с Альбрехтом. «Упрощу работу местным мусорщикам». Пиршество алой молнии Реанора. Спикировавший разряд молнии за долю мгновения превратил остатки тела Насо в куски искореженной и обугленной плоти, а крови на моей одежде и в округе стало на порядок больше. «Как и говорил Великая Мать, я устрою для тебя кровавое представление», — шепотом произнес я, прикрыв от блаженства глаза. «На все воле бездны, лишь ее». Пару мгновений на арене стояла все такая же мертвая тишина, но стоило мне медленно дойти до середины Колизея, как громогласный грохот и невероятная концентрация дикого крика, визга и воплей трибун с невозможной силой ударили по чуткому рианорскому слуху. Целую секунду я так и стоял на одном месте. Затем, кровожадно усмехнувшись, просто поднял громовое копье над головой, чем привел публику в еще большее неистовство и безумие. «Казнь! Казнь! Казнь! Палач Российской империи, как и всегда, несокрушим! Произошла жестокая казнь! Кровавый Лазарь был во всей своей красе, но иного и быть не могло! Приветствуйте победителя Столпового Магинария! Приветствуйте Андабата Столповой! Приветствуйте чемпиона! Победа достается Российской империи! Сегодня лишь он может зваться достойнейшим!» «Победа, говоришь? Конец, значит?» Тихо усмехнулся я, слушая то, как человеческий люд неустанно скандирует мое прозвище. Медленно обводя взглядом трибуны, резко остановил свой взор на вип-ложах для правителей. «Вот уж вряд ли. Как мне кажется, для меня все только начинается. Не так ли, бездна?»